Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Шрила Прабхупада, тогда вы должны понять, что говорит Кришна. Это авторитетно. Зачем вам слушать кого-то, чье мнение расходится с его мнением? Таким образом, если вы хотите понять, что сказал Кришна, то должны изучить авторитетные ведические писания. Если вы серьезно хотите понять это, вы будете заниматься этим. Джон Леннон. А как насчет Йогананды, Махариши и всех тех, кто переводил Гиту? Как можно определить, что их мнение расходится с мнением Кришны? Шрила Прабхупада. Если вы действительно хотите понять это, то должны изучать оригинальный санскритский текст. Джон Леннон. Изучить санскрит? Вы шутите. Джордж Харрисон. Но Вивекананда сказал, что книги, ритуалы, догматы и храмы – это второстепенные детали. Он сказал, что это не самое главное. Вам не нужно читать книгу, чтобы ощутить истину. Шрила Прабхупада. Тогда почему же сам Вивекананда написал столько книг? Смеется. Джордж Харрисон. Да, но то же самое сказано и в Гите, Шрила Прабхупада. Нет, в Гите не говорится этого, Джордж Харрисон. Но в Хришикеше, когда мы долго медитировали, одному человеку это надоело, и он решил почитать Гиту, чтобы отвлечься от медитации. Он открыл Гиту и прочитал: «Не читайте книг, медитируйте». Шрила Прабхупада. «Где в Гите Кришна говорит это?» Джордж Харрисон. «В Гите так сказано», Шрила Прабхупада. «Нет, в Бхагавад-Гите Кришна говорит. Это знание о поле деятельности и знающем деятельность изложено многими мудрецами в разных ведических писаниях, особенно в Веданта-сутре. И оно логически обосновано и проанализировано с точки зрения причинно-следственных связей. Он говорит, что научное знание об абсолютной истине очень подробно разъяснено в Брахма-сутре, Веданта-сутре. Веданта-сутра – это книга. В другом месте Гиты Кришна говорит: «Тот, кто отвергает наставления шастр и действует по собственной прихоти, не может достичь ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели». Все это есть в Гите. Как же вы можете утверждать, что Кришна не рекомендует нам читать книг? Йоко Оно. Меня смущает одно противоречие в том, что вы говорите. Например, вы сказали, что Хари Кришна – это самые могущественные слова. Если это действительно так, то зачем нужно произносить что-то другое? Нужно ли это вообще? Но почему вы говорите, что мы пишем песни и все такое прочее, и поощряете нас писать какие-то песни помимо Хари Кришны? Шрила Прабхупада. Повторение мантры Хари Кришна – это способ очищения нашего сердца. И действительно, тому, кто регулярно повторяет Хари Кришна, не нужно заниматься ничем другим. Он уже занял верную позицию. Ему ни к чему читать какие-либо книги. Йоко Оно. Да, я согласна. Но почему же вы говорите, что нет ничего плохого в том, что люди пишут песни, говорят и так далее, Ведь это напрасные траты времени, не так ли? Шрила Прабхупада. Нет, это не напрасная трата времени. Например, Шри Чайтанья Махапрабху большую часть своего времени посвящал воспеванию имен Бога. Он был саньяси, то есть принадлежал к духовному ордену отрекшихся от мира. Поэтому великие саньяси критиковали его. Ты стал саньяси и не читаешь Веданта-сутру, а только поешь и танцуешь. Они осуждали его за то, что он постоянно пел «Хари Кришна». Но когда Чайтанья Махапрабху встретился с этими убежденными схоластами, он не стал отмалчиваться. Он обосновал необходимость повторения «Хари Кришна» логичными аргументами, опирающимися на утверждение ведических писаний. Чтобы достичь освобождения, достаточно повторять «Хари Кришна». В этом нет сомнений. Но если кто-то хочет понять философию, на которой основано повторение мантры «Хари Кришна», изучая священное писание, веданту, у него не будет недостатка в информации. У нас много книг, но мы рекомендуем читать книги не потому, что мантры Хари Кришна самой по себе недостаточно для постижения Абсолюта. Мантры Хари Кришна вполне достаточно. Но когда ее повторял Чайтанья Махапрабху, ему время от времени приходилось встречать ученых, настроенных против этого. Например, Пракашананду Сарасвати и Сарвабхаму Бхатачарию. Тогда он был готов спорить с ними и доказывать свою правоту аргументами из Веданты. Следовательно, мы не должны молчать. Если к нам приходит человек, который хочет подискутировать, используя философию Веданты, мы должны быть готовы к этому. Когда мы проповедуем, нам задают вопросы самые разные люди. Мы должны уметь ответить им. С другой стороны, мантры Хари Кришна вполне достаточно. Она не требует никакого образования. Не нужно ничего читать или заниматься чем бы то ни было еще. Просто повторяя Хари Кришна, вы достигнете высшего совершенства. Это факт. Ученик, сегодня вы говорили, что мы можем практиковать сознание Кришны даже во время работы, например, забивая гвозди. Шрила Прабхупада. Да. Ученик. Таким образом, повторение мантры наряду с преданным служением, то есть исполнением своих обязанностей и одновременным сосредоточением на Кришне, тоже является частью этого метода. Шрила Прабхупада. Да, суть этого метода такова. Ум должен быть всегда сосредоточен на Кришне. Таков наш метод. Вы можете достичь этого любым способом. С помощью философии, принимая участие в диспутах или повторяя мантру. Это рекомендуется в Бхагавадгите. Из всех йогов тот, кто с великой верой всегда пребывает во мне, думает обо мне и служит мне с любовью и преданностью, теснее всех связан со мной и достиг высочайшей ступени совершенства. Вы, возможно, читали это. Махариши как будто тоже перевел эту часть Бхагавадгиты. Вы читали его перевод? Джордж Харрисон. Я прочел не всю книгу, а только часть. Шрила Прабхупада. Так вот, это последний стих шестой главы Бхагавадгиты. В нем ясно говорится, что лучший из всех йогов тот, чей ум постоянно сосредоточен на Кришне. Джон Леннон. Кто перевел ту гиту в бордовом переплете, которая есть у всех нас? Ученик. Это перевод Шрилы Прабхупады. Джон Леннон. О, это она. Она у меня в кабинете. Там есть еще одна, этого испанца. Ученик. Мне кажется, что одно из положений, которое объяснял Шрила Прабхупада, осталось непонятым до конца. А именно, как можно определить, какой перевод гиты наиболее авторитетен? Шрила Прабхупада объяснил это, сказав, что авторитетом является Кришна. Таким образом, мы должны получить гиту по каналу, идущему от Кришны. Есть только четыре цепи ученической преемственности, берущие начало от Кришны. А сохранились только одна или две из них. Йоко Оно. Что вы имеете в виду под словом «канал»? Это наследственная преемственность или нечто другое? Ученик. Имеется в виду ученическая преемственность. Шрила Прабхупада получил это знание от своего духовного учителя. Шрила Прабхупада. Да, это можно назвать каналом. Это нетрудно понять. Ну, скажем, вы посылаете денежный перевод своему другу. По какому каналу он получит его? Через почтовое отделение и никак иначе. Когда почтальон приносит извещение, ваш друг не сомневается, что деньги благополучно дошли. Таким образом, в наших глазах почтальон тоже важный человек, потому что представляет почтовое отделение. Аналогично этому Кришна – изначальный авторитет. Поэтому представитель Кришны тоже авторитетен. Но кого можно считать его представителем? Преданного Кришны. Поэтому преданный Кришны является авторитетом, по крайней мере в том, что касается Бхагавадгиты. Следовательно, нужно получить Бхагавадгиту от преданного Кришны. Если человек ничего не знает о Кришне, как он может проповедовать Бхагавадгиту? Это соображение основано на здравом смысле. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.